20. Губки и щетки. Не только упаковки от чистящих средств, но и сами губки и щетки, даже будучи многоразовыми, отправляются на свалки приблизительно раз в 3 месяца. Первым простым шагом к сокращению потребления пластика может быть приобретение щеток со сменными насадками. Или лучше, ваши щетки и губки можно оживить, постирать и прокипятить, чтобы избавиться от бактерий и тем самым отложить покупку новых на несколько недель. Кроме того, в интернете можно легко найти бамбуковые щетки, которые, как и аналогичные зубные, частично годятся для переработки.